Ава Геронтий. Ава Геронтий Петрский сказал: «Многие, искушаемые сладострастием, не совокупляясь телесно, блудодействуют мыслью, сохраняя девство тела, растлевают девство души. Возлюбленные, необходимо отречься от услаждения блудными помыслами и мечтаниями, от общения с ними и внимания к ним, по наставлению Писания, которое говорит: «Всяцем хранением блюди твое сердце, от сихбо исходище живота». В хранении сердца от греховных помыслов заключается начальная причина и сущность спасения.